Мир вдруг со скрежетом начал меняться, время вновь набирало ход. Эр тянулся в мою сторону, чтобы поразить меня жутким кинжалом мрака, но в этот миг сорвалось с места заклинание жизни и смерти, за мгновение преодолев расстояние до цели. Кинжал в руке Эра лопнул, его самого отбросило в сторону и чуть ли не закрутило, однако он с каким-то неимоверным усилием схватился за контур заклинания и разорвал его, выплеснув огромный объем энергии. Ближайших тварей рассеяла энергия жизни, других превратила в пыль энергия смерти. Рукава мантии мрака превратились в лоскуты, однако никто не позволял врагу отдохнуть. Заклинание Селлера почти достигло врага, но повелитель мрака резко крутанулся на месте и с явным усилием направил заклинание в другую сторону, однако не рассчитал и то врезалось в другой фланг собственного войска. Творение жизни и смерти было ожидаемо сильным, но вот чтобы заклинание Селлера оказалось настолько мощным, я совсем не ожидал. Формы распались, высвобождая накопленную энергию, и всех тварей буквально накрыло волной света. А вот сестры равновесия промедлили, и в их заклинание врезалась сфера мрака, запущенная повелителем мрака в ответ на атаку Селлера. Черный шар еле-еле сохранял свою форму, словно вот-вот готов был разорваться, и стоило ему подлететь к сестрам, как он не выдержал. Пространство в той области накрыло волной мрака, но мне некогда было волноваться о прекрасных богинях. Сейчас я должен был завершить свое заклинание и просто не имел права подвести остальных. Каждая следующая секунда текла, словно целый час. Катарсис пожирал мою энергию и все никак не мог насытиться, словно бы в отместку остановки времени. Эр повернулся и потянул руку в мою сторону. Его ладонь была окутана мраком, который капал с ней в бездну между мирья подобно черной крови. «Ты не успеешь», — говорили глаза чародея, но в то же время я видел в них страх. Страх, который нельзя было скрыть. Бессмертный чародей вновь ощутил это неприятное чувство, о котором успел забыть давным-давно. Это злило его и заставляло приложить все силы, чтобы не позволить мне добиться желаемого. Он уже формировал свое заклинание, заставив мое сердце сжаться от боли и нежелания смириться с такой судьбой. Шипастый шар мрака сорвался с его руки и вдруг застыл прямо перед моим лицом. Острейшие шипы тянулись ко мне, желая пронзить не только тело, но и душу, однако никак не могли дотянуться до меня, ведь время было не подвластно этой жуткой стихии. Само же время вдруг решило остановиться и позволить мне перевести дыхание, пусть и всего на пару мгновений, чего мне хватило с лихвой. Катарсис сорвался с моих рук и время побежало вслед за моим заклинанием. Примечание автора. Финал все ближе и ближе, а поэтому у меня есть небольшая просьба. Напишите то, что вы больше всего хотели бы увидеть в эпилоге, это необходимо для того, чтобы я ничего не упустил, а то какие-то небольшие детали сюжета я мог и пропустить. На указанные вами моменты я обращу большее внимание и добавлю их к тому, что уже расписал для эпилога, если там этого еще нет. Глава 55. Совмещенное заклинание. Божественная сила. Предательство. Эр совсем не ожидал такого, так что ничего не успел сделать, когда катарсис соприкоснулся с ним. Невероятное заклинание и мощь стихии мрака столкнулись в поистине впечатляющем противостоянии энергий. Багровые молнии и черные ленты мрака разрывали друг друга. Белые искры, электрические дуги, пламя и полыхающий мрак. Эра словно исказило пространство. Гримаса боли появилась на его лице, но он по-прежнему не сдавался. Что движет этим чудовищем? Почему он так хочется выжить? Что вообще за душа у этой твари, убивший почти весь мой клан? Приложив все оставшиеся силы, Эр отразил мое невероятное заклинание в сестер равновесия, сокрытых черной пеленой. Но стоило катарсису подлететь чуть ближе, как пелена резко испарилась, открыв взору невредимых богинь. Вот только рядом с ними стояли администраторы во главе с Владимиром. Ликрат бросила навстречу их заклинание, напоминавшее нечто вроде солнечной системы в миниатюре. Катарсис пролетел сквозь нее, а потом вновь изменил свое направление и начал вращаться вокруг сияющего центра заклинания сестер равновесия. Эр лишился руки, все его лицо было в крови, и отнюдь не в черной. Красная кровь текла по его лицу и мантии, капая на прозрачный путь странника. Было видно, что мое заклинание сильно задело повелителя мрака, так что еще одного он точно не выдержит. Вот только проблема была в том, что катарсис никуда не исчез, а, по сути, слился с заклинанием сестер. Смертоносная магия будто ощущала, что противника ждут последние мгновения жизни и стремилась добраться до него быстрее. Эр прикрыл глаза, словно смирился с подобным исходом, а потом резко открыл. Его взгляд был наполнен злобой и жаждой жизни. От него к летящему заклинанию потянулись щупальца мрака и многочисленные твари. Заклинание перемалывало врагов, даже не обращая на них внимания, хотя стало заметно, что барьеры некоторых было разбить не так уж просто. Они словно камни под колесами автомобиля, хоть и не сильно, но все же замедляли заклятие. Добавить что-либо еще, чтобы усилить магию, я сейчас просто не мог. Откат от катарсиса был невероятно тяжелым, даже несмотря на бафы. Впрочем, возможно, именно из-за них откат и стал таким тяжелым, все же они значительно усилили и без того невероятное заклинание. Так что мне оставалось только наблюдать и переводить дух, чтобы быть готовым к любому повороту событий. Боги же не останавливались и кромсали твари налево и направо. Моя сестра Энн на всех парах неслась в сторону, где был шар плоти, ее сопровождал Варган, Юкан и Гвиндарк. А она не промах, собрала себе такую мощную компанию, хе-хе-хе, хе-хе. Кашлять кровью было весьма неприятно, да и вообще рту еще застыл ее металлический привкус. Совесть сразу же передала мне одно из мощных зелий Генерта, а ведь и впрямь, у меня же целый склад самых разных зелий прямо с собой, но в процессе боя из головы все мысли об этом вылетели. Логика уже подобрала последовательность применения эликсиров для быстрого восстановления, а еще достала накопители энергии. Глоток эликсира с приятным вишневым вкусом стал для меня спасением, сразу стало намного лучше. Следующий эликсир был прохладным и почти безвкусным, но благодаря ему прояснилось зрение и разум. Третий убрал боль в мышцах, а от четвертого мне чуть плохо не стало. Надо бы все же повременить, однако логика настояла на своем, так что пришлось допить. Однако при этом мне стало как-то нехорошо, поэтому я прилег на путь странника, продолжая наблюдать за всполохами энергии, взрывами и эпичным сражением, словно запасной игрок на скамейке, хе-хе-хе. Однако мне постепенно мое состояние приходило в норму, так что скоро я буду готов продолжить бой. В какой-то момент Эр смог схватить многочисленными черными щупальцами заклинание сестер и, приложив неимоверное усилие, разорвал заклинание. Дестабилизация контура основного заклинания привела к коллапсу катарсиса. Мощнейший взрыв озарил пространство яркой вспышкой, и волна энергии задела всех сражающихся. Совесть встала передо мной, подняв щит Мурферы, логика была позади нее, прикрывая меня, и в этот момент в нас ударила волна, заставив задрожать даже путь странника. Прозрачная тропа шаталась, кривилась и будто плакала от столь невероятного воздействия. Я боялся, что путь вот-вот лопнет, но нет, он упорно держал удар. Богам же тоже пришлось нелегко. Они прикрылись барьерами и щитами, но выдержать смогли далеко не все. Щупальца мрака же также были разорваны, однако Эр смог уцелеть, ведь его прикрыл Элнор, выставив мощнейший барьер. Повелитель мрака выжил, однако был сильно потрепан, вот только его войско посыпалось благодаря столь мощному взрыву, впрочем и наше тоже пострадало. Я ощутил немало смертей, вот только не сегодня. На нашей стороне многочисленные боги жизни и даже само воплощение этой стихии, так что, будто вторя моим словам, над полем боя возникло огромное белое море, а точнее целый океан. Океан жизни, энергия Нарилны, усиленная воплощением жизни и самой Ринеи, стала настолько мощной, что исцеляла всех, до кого могла добраться. Многие твари мрака теряли свою энергию, обнажая людей и представителей других рас, поглощенных этой чуждой всему живому силой. Проклятие, скольких же мы отправили на тот свет, впрочем, не сейчас, не нужно думать об этом сейчас, на моей чаше весов были семья, родные, близкие, друзья, последователи, подданные и целый мир. В первую очередь я должен думать о них, а не о враге, однако я не был бесчувственной тварью, каким мрак делал своих последователей, так что по возможности вытащу из его цепких лап тех, кого смогу. Океан захлестнул поле боя, восстанавливая и исцеляя наше войско. Вновь ангелы взмыли вверх, а их крылья засияли. Демоны поднимались на ноги, не веря, что вновь стоят на путях странников. Радость, уверенность, дух. Все ощутили небывалый подъем, вот только вслед за океаном последовала бездна жизни. Красные лучи потянулись к Нари со всех сторон. Многочисленные существа врага падали замертво, а моя Нари накапливала силы для следующего удара. Активировался круговорот жизни, многократно усиленный союзными богами. Смерть врагов стала топливом для союзников. Жизнь врагов обращалась в смерти так по кругу. Нари подпитывала полученной энергией остальных, проводится через себя колоссальные объемы силы и вновь била врагов. Свет Уркиории стал еще ярче, оставляя на телах пораженных мраком чудовищ незаживающие раны. Хаэм, помимо администрации, я обратил внимание на присутствующих в нашем сражении игроков. Хрустальный маг с главой Света Сердца, Ранран из Каскада Звезд. Лориэль, что за ерунда, они должны прикрывать наш мир, так почему сунулись сюда, а это еще что за карданы Крикозибра с Зюбриком, безымянный вот уж не ожидал увидеть здесь других членов гильдии Нонами. Так, благодаря помощи совести и логики, я смог пережить взрыв, а Нарилна ускорила мое исцеление, океан жизни и круговорот будто передавали ее нежные касания. Это было приятно, да и вся боль постепенно ушла, вместе с переживаниями и плохими мыслями. Пора нанести Эру еще один удар. «Слуги мои, придите на мой зов», — сказал Эр, и позади него и Элнора появились Атхалат и Кафар. «Вот же твари, я думал, что они уже сдохли где-нибудь, но нет. Подобные им твари всегда были самыми живучими и просто так не подохнут, сколько ни желай. Сил у темных богов стало заметно больше, чем в нашу прошлую встречу. Сразу видно, на месте они тоже не сидели и вовсю улучшали свои способности, готовясь к этой битве. Вот только того, что произошло дальше, я совсем не ожидал». «Что?» – прохрипел Эр, которому в спину вошел клинок от халата. Темный бог с нескрываемым злорадством смотрел на своего повелителя, стараясь провернуть кинжал в ране. Лицо Эра же накрыло гримаса боли, было видно, что Атхалар вложил в этот удар все свои силы, а Кафар при этом метнул в него оковы Эбрис. Чего? Откуда у бога обмана столь ценный артефакт богини ловушек и хитрости? Что здесь происходит? Судя по всему, Элнор также не был готов к подобному повороту событий, поэтому ничего не мог предпринять, будучи охваченный эмоциями. «Ты ответишь за все, что сотворил», – прошипел Атхалат, проворачивая клинок в ране, а тем временем Кафар уже летел на помощь своему отцу. «Проклятый бог, ты зря пошел против меня», — сплюнул кровь повелитель мрака, отбросил мощным ударом бога пыток, с усилием вырывал из спины его кинжал, не сумев подавить крик боли, а после метнул божественный артефакт, что было сил. Кинжал полетел в Кафара, чтобы забрать его жизнь. Остановить усиленный мраком божественный клинок не представлялось возможным, так что судьба бога обмана была предрешена. Вот только все, кто подумал так же, как и я, ошиблись. Острие артефакта вошло в спину Атхалату, заслонившему сына от неминуемой смерти. Кафар смотрел на это и не понимал, что произошло только что. Темный бог просто положил голову на плечо сына, а потом начал медленно рассыпаться, не оставив после себя ни единого следа. Бог обмана ничего не мог поделать, лишь мгновенно бросить кинжал своего отца в цель. Движение Кафара было столь быстрым, что я не успел за ним уследить. Он будто бы телепортировал кинжал в своего врага. Однако Эр по-прежнему стоял на месте, прижимая руку к груди. «Стоп, что-то здесь не так», — я обратил внимание на другую фигуру. Элнор. В его голове торчала рукоять божественного клинка. Младший ученик непонимающим взглядом смотрел на Кафара и пытался схватиться за рукоять. Вот только руки его не слушались. Он хватал ртом воздух, будто начал задыхаться, и чуть не упал, однако Эр подхватил его. «Прости, отец», — еле смог выговорить Элнор и начал рассыпаться, как это произошло с Атхаларом. «Сынок», — тихо произнес Эр, но я прекрасно его слышал. Он прикрыл глаза рассыпающемуся сыну и уже был готов атаковать врага, вот только в следующее мгновение Кафар уже держался за рукоять и нанес удар Эру. Прозрачный клинок Элнора в руках его отца смог заблокировать смертоносное оружие бога пыток. Однако Кафар не желал останавливаться и наносил один удар за другим. Он остервенело бил повелителя мрака, который пока мог лишь защищаться. Я и не знал, что бог обмана был столь силен. И честно признать, не понимал, что вообще происходит. Почему два темных бога предали того, кому служили все это время? Впрочем, стоять на месте я больше не мог. Выхватив посох гнева, чтобы использовать всю его силу, я поспешил к месту битвы. Примечание автора. Ожидали такого поворота или уже успели забыть о темных богах? Глава 56. Ярость. Поражение. Бегство. Кафар применял какую-то странную магию, которая сковывала возможности Эра. Однако даже несмотря на это и на тяжелые раны, старик сражался так яростно, что я впечатлился стойкостью бога обмана. Его бежевый костюм стал покрываться кровью, однако это не останавливало Кафара, желающего уничтожить своего противника. Злоба в глазах бога обмана была поистине запредельной. Причину такого гнева я никак не мог понять. Подступиться к ним, чтобы вмешаться в сражение, я тоже никак не мог. Поле бушующих энергий окружило их, а атаковать сразу обоих я не хотел. С одной стороны, бог обмана ведь тоже был врагом, из-за которого пострадал Мернар и множество его граждан. Погибла почти вся королевская династия и семья Триффа, пострадали и другие герцогские семьи. Сколько еще людей погибло из-за действий этого темного бога. Однако что-то в душе мешало мне просто атаковать его. Подмога уже спешила в мою сторону, однако твари мрака оставалось еще достаточно, чтобы сковать основные наши силы. Хранители лесов уже положили немало чудовищ, но те, как будто специально атаковали леших особенно яростно, словно ощущали в них самых опасных врагов, которых необходимо победить любой ценой. Администраторы также старались не уступать другим, демонстрируя немалые силы и сноровку. Владимир же сражался, вообще не беспокоясь о чем-либо, словно каждый день через такие битвы проходил. Его энергия точно разила тварей, разрывая их в клочья. Стоило мне лишь немного отвлечься, как ярость сражающихся моментально возросла. Бежевая сила бога обмана разорвала черную мантию Эра, оставив на плече повелителя мрака глубокую рану. Однако ответным ударом Эр распорол бежевый камзол бога обмана, оставив сразу несколько серьезных ран. Вот только даже несмотря на это тот не сдавался и вновь бросился в битву с тяжелораненым, но все же невероятно сильным противником. Сформировав из бежевой энергии изогнутую саблю, Кафар наотмашь ударил Ейера, рассекая при этом мантию. Однако от удара жутким клинком, убившим от Халата и Элнора, повелитель мрака все же уклонился, сразу же атаковав в ответ невероятно быстрым и тонким шипом из этой жуткой энергии, прошившим плечо бога обмана. Кафар попросту схватился за шип, отломил его и притянул Эра к себе, ударив того лбом. Эта атака вышла очень мощной и от одного лишь вида больно стало даже мне. Пока Эр был ошарашен, Кафар нанес еще один удар, но на этот раз жутким клинком. Божественный артефакт должен был пронзить сердце проклятого чародея, однако тот инстинктивно отклонился в сторону. Но кинжал все равно нашел свою цель, явно пробив легкое. Кафар хотел нанести еще один удар, но теперь получил в ответ мощнейшей вспышкой мрака. В руках Эра сформировалось что-то поистине жуткое, но на этот раз в облаках темной энергии вспыхнула яркая звезда, которая в какой-то момент рассыпалась звездной пылью, а Эр закашлялся, харкая кровью. Удар посохом гнева он заблокировал волной своей черной энергии, но я был готов к такому, поэтому оранжевые шипы гнева распороли его защиту, сломались о второй барьер, который я разбил оранжевым потоком гнева, разбившимся о клин мрака. Универсал на минуту вдруг скакнул до заоблачных высот, повышая все характеристики до немыслимых высот, после чего я активировал одно заклинание за другим, благо посох насытился им в мире гнева и благодаря одному из хранителей того мира. Огромные оранжевые протуберанцы окружили меня и будто плети рассекали антрацитово-черную защиту Эра. Копье гнева выстрелило в него на огромной скорости, но даже оно не справилось с противником, рассыпавшись в дребезги. Тогда в свободной руке я создал контур еще одного заклинания. Оранжевая энергия гнева начала вращаться в моей руке и все больше и больше набирала скорость. Словно пряжа и веретено, поступающая из посоха энергия наслаивалась на серую основу силы клана Сей, усиленную энергией нейтрала. Оранжевая энергия сияла все ярче и ярче, от нее стал исходить жар и свист. Я вдруг ощутил, что заклинанию не терпится направиться во врага. Жуть какая, стал чувствовать даже желание энергии. Впрочем, я больше не стал сдерживать эту силу. Вращающийся диск чистого гнева сорвался с моих рук с бешеным свистом и в мгновение ока врезался в мощнейший щит мрака. Невероятный взрыв породил ярчайшую вспышку, осветившую оба войска и больно резанувшую по глазам. Ударная волна широко растянулась во все стороны, оставляя за собой энергетический след, сделавший результат столкновения гнева и мрака похожим на некое подобие галактики. Эр посмотрел на свое войско, терзаемое ярким светом, четверку магов рассвета, молчаливо наблюдающих за битвой, на приближающийся отряд богов во главе с Ауркиорией, на сильно раненого Кафара, который пытался встать с пути странника и чей взгляд был настолько прописан гневом, что от удивления присвистнул бы даже хранитель мира гнева в садах смерти. А потом он посмотрел на меня, и в его взгляде не было злобы, не было ненависти или других негативных эмоций, лишь безмерная усталость. В тот же миг его поглотил черный портал. Бросаться в омут с головой и преследовать врага я не собирался. Тоже мне нашел героя, который лезет в ловушку напролом. Я лишь прикрыл портал пеленой гнева, чтобы кто-то в порыве КХМ этого сильного чувства не сунулся вслед за повелителем мрака. Пусть он и был ранен, однако я видел, на что способен мрак, так что ничуть не удивился бы, если Эр отрастил заново голову или восстановил разорванное на части тело. Поэтому я сперва добрался до Кафара, который просто лег на путь странника, смотря вверх, на бесконечное небо, усыпанное разноцветными звездами, божественная кровь текла из ран, оставаясь красной лужицей на прозрачной дороге. Его раны были куда серьезнее, чем я думал изначально, а еще они покрывались непроницаемой тьмой. Я попытался его исцелить, но он остановил мою руку. «Не трать энергию, мне уже не помочь», — ответил Кафар, а потом прикрыл глаза, сдерживая боль, и глубоко задышал. «Мы с отцом почти справились». «Почти. У тебя та же цель. Я не прошу помочь, нам просто довели свою цель до конца, а я помогу тебе». После этого он ловко перехватил жуткий кинжал и воткнул себе в сердце. Вздохнув последний раз, Кафар медленно рассыпался, оставив после себя бежевый прах, застывший на алой луже божественной крови, в центре которой покоился жуткий кинжал, похожий на длинный и острый коготь. Зачем он так поступил? Проклятие. Хоть я и хотел победить Кафара и Атхалата, ведь из-за них произошло так много плохого, но теперь в моей душе появились сомнения. Хаэма, это что такое? Рядом лежала прозрачная сфера, в которой клубилось небольшое бежевое облачко. Сфера памяти. Описание. Божественный артефакт, способный аккумулировать в себе огромные объемы воспоминаний одного владельца. Прозрачный материал придает сфере хрупкий вид, словно она сделана из стекла, но не стоит заблуждаться. В отличие от обычных сфер памяти, это фактически нерушимо. Она настолько прочная, что ты смог бы сломать черепушку костяному медведю с ее помощью, и даже твои кротовые норы не разрежут ее пополам, как проделали подобный фокус с титановым шариком. Более того, в отличие от одного нерушимого кольца, расплавленного раскаленными недрами роковой горы, эта сфера без каких-либо повреждений плавала бы не только в магме Эрдруина, но и на поверхности солнца. Поэтому можешь не беспокоиться, если нечаянно уронишь ее. Но лучше так не делай, пожалуйста, а то я знаю твою любовь к преодолению невозможного. Если мы все же выживем и добьем проклятого чародея, просто посмотри эти воспоминания, и ты поймешь, каково бремя создателя, обреченного не вмешиваться в дела своих творений. Эффекты. Сохранение памяти владельца. Владелец. Кафхарлар. Свойства. Перезапись невозможна. Хаэм, я прикрыл глаза и глубоко вдохнул. Совесть бережно приняла сферу из моих рук и положила в инвентарь, а я не позволил ей исчезнуть вновь, взяв за руку. Хрупкая ладонь девушки была обожжена, а часть платья разорвана. Логика, та даже показываться не хотела. Вот же, не нужно прикрывать меня собой. Ясно. Появившиеся хранительницы одновременно кивнули, но я ощутил, что они мне нагло врут. Вот и что с вами поделаешь. «Значит, мне придется прикрыть вас, когда будете прикрывать меня, хе-хе-хе». «Ладно, что за кинжал был у темных богов?» «Совесть не решилась к нему прикоснуться, а это что-то да значит, так что пришлось самому аккуратненько взяться за эфес и поглядеть информацию. Лучше бы я этого не делал». «Объятия бесконечных мучений». «Описание. Опаснейшее оружие, способное убить любого врага, однако взамен требующее огромной энергии, жизни и выносливости. Сила этого оружия становится тем больше, чем больше сможет впитать в себя боли владельца и его жертвы, однако при этом оно обладает целым рядом негативных эффектов, способных лишить нового владельца и жизни, и разума. Эффекты. Поглощение боли, поглощение жизни, отражение боли возвращает владельцу всю боль, которую получает жертва, накопление боли, способность аккумулировать боль, полученную жертвой и владельцем. Класс. Создатель. Даларибу. Уровень боли. Количество поглощенных божественных душ. 3. Примечание. Это оружие и впрямь очень невероятно. Складывается впечатление, что его создал некто, кто, на мой взгляд, не уступает по силе создателю миров, однако разум этого человека, если это вообще человек, слишком искажен болью. Если решишь использовать клинок, то будь предельно осторожен. Но мой тебе совет, убери клинок куда подальше и забудь о нем. Я смотрел на черное лезвие, испещренное волнистыми узорами, и оно будто желало отведать чьей-нибудь жизни, но стоило мне повернуть клинок, как цвет лезвия изменился. Белоснежный металл с золотыми нитями источал скорбь, теплоту и сострадание, словно ощущал боль тех, кого мучило черное лезвие. Что за черт, этого не было в описании. Это свойство неведомо Риении, Ал. Услышал я голос Энн, наполненный столь сильными и яркими эмоциями, что я чуть не упал с пути странника в бездонную пропасть междумирья, откуда на меня смотрели голодные сияющие звезды. Я быстро нашел маячок, который пережил сражение, так и оставшись частью боевого снаряжения старшей сестры, и перешел к ней тропой Лешего. Из ее глаз нескончаемым поток текли слезы, и она даже сказать ничего больше не могла. Я не понимал, что такого произошло, пока она не повернула мою голову в сторону. Увидев то, что увидела сестра, слезы невольно потекли и из моих глаз. Примечание автора. Я думаю, тут уже попроще догадаться, что за картину увидел Алексей. П.С. Был в командировке в Казани, так что читателям из этого города могу сказать, что у вас очень красивый город. Печатал главу в самолете и обратил внимание на посадку, только когда пассажиры начали хлопать. Глава 57. Сфера. Отряд. Портал. Комок плоти, который был расположен рядом с сэром, исчез. Видимо, взрыв попросту испарил его. Однако при этом обнажилось то, что он скрывал. Белоснежная, полупрозрачная сфера окружала девушку, зависшую в воздухе в позе эмбриона. Невероятно сильный барьер был настолько мощным и монолитным, что я попросту не мог представить, как его создали. Впрочем, какая разница, что это за защита, когда в этой девушке, спрятавшейся за полупрозрачной вуалью нерушимого барьера, я узнал свою младшую сестру. Моя младшая сестра, она все еще была жива. Сейла воскресла словно надежда, которую давно успели похоронить. О таком исходе событий я даже не мог мечтать. Мы с Энн подошли поближе и потянулись к сестре. На удивление, наши руки не встретили никакого сопротивления, когда прошли сквозь сферу, словно для нас и не было никакого барьера. Мы подошли ближе. Сестра успела подрасти за это время и теперь выглядела очень похожей на Сейн. Теперь она, как Энн и Косель, могла похвастаться длиннющей гривой волос. Я дотронулся до нее, и сфера моментально испарилась. Алла попросту упала мне в руки. Легкая, хрупкая и совсем исхудавшая. Она едва дышала и, казалось, вот-вот рассыплется, стоит только шелохнуться. Совесть аккуратно укутала сестренку светлой тканью, ведь от ее доспехов не осталось и следа. Все свои силы она вложила в эту непроницаемую защиту. И так смогла противостоять даже столь невероятному противнику, который сражался с армией богов во главе с Создателем мира. Моя маленькая, хрупкая сестренка. Нари уже была рядом с нами и начала исцелять силу, а я мог немного сконцентрироваться на текущих событиях. Энн, Нари, вместе с силой вы возвращаетесь во дворец. Так надо, сказал я, так как не желал спорить, и не желал рисковать еще больше. Нари же улыбнулась и чмокнула меня в щеку, прекрасно понимая меня. Как же я рад, что у меня есть такая понимающая жена и не одна. Как скажешь, кивнула Энн, прижимая к себе силу. Как я понимаю, Эр оставил в живых вашу сестру. Киора уже подошла к нам вместе с другими богами. Вид у многих был не очень. Кровь, раны, поломанные доспехи и оружие. Однако главное, удалось избежать больших жертв, а раны со временем исцелим, хоть на это и потребуется немало сил. Никогда так не сражался, смеялся Варган, в улыбке которого не хватало пары зубов. Все костяшки на руках были покрыты кровью, доспехов не было вообще, а одежда была разорвана, словно он изображал из себя какого-то варвара. «Но это того стоило», — сказал он и с улыбкой рухнул на путь странника, истратив все свои силы. «Вот же неугомонный», — смеялась Иселия, красивые волосы которой частично пропитались кровью, она немного исцелила Варгана, а потом направилась к следующему раненому. «Нари, ты останься здесь и помоги богам восстановиться», — немного изменил я решение. «Энн, ты возвращаешься», — сказал я и открыл портал. Заглянув внутрь, я увидел в окно, что город не горит и не разрушен, слышу крики радости, словно голоса со стадиона. Значит, Орион и впрямь прикрыл город. Закрыв портал, я посмотрел на Ауркиорию. В отличие от многих других, на ней было не так много ран, впрочем, судя по глубоким шрамам на нагрудной пластине, я бы сказал. Да-да, представляешь, кто-то решил ее помять немного, усмехнулся Гвиндарк, который прижимал руку к груди и мог похвастаться серьезным порезом с правой стороны лица. Впрочем, у меня и у самого такие мысли были, но мироздание уберегло. «Сейчас не убережет», — ехидно усмехнулась Киора, показав ему кулак. «Я же несколько иначе взглянул на серьезного главу темного пантеона, который, похоже, отходил от яростной битвы, поэтому утратил всю свою сдержанность, спокойствие и серьезность. Алексей, но ведь это еще не все», — вдруг посмотрела на меня Ауркиория, и в ее глазах я увидел словно бы мольбу, чтобы я сказал, что она ошибается и уже все закончено, но нет, еще не все закончилось. «Не все», — подтвердил я, разрушив надежду богини. «Враг сильно ранен, но все еще жив. Помимо этого, ему удалось сбежать в свой мир. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы разглядеть в этом ловушку. Стоит нам последовать за ним, как все помрем. У меня сейчас нет мыслей, как нам быть». Киора прикрыла глаза и помассировала виски. «У нас просто нет иного выхода», — сказала Аурунья, держа в свободной руке свою оторванную руку. «Нари», — посмотрел я на жену с просьбой. Мне было больно от одного взгляда на дочь Айсили. Досталось ей нехило, но она уверенно стояла на ногах и явно планировала продолжить битву. «Эк, бойкая девчонка», — подхватил ее Крассус, высоченный хранитель леса с шляпкой белого гриба на голове. Приложив ее руку обратно, он помог Нари срастись в конечность богини. «Не храбрись, ты и так потратила все силы и еле на ногах стоишь. Ты достойно сражалась, но теперь тебе, как и многим другим, положен отдых. Уступи дорогу старшим», — усмехнулся он, заставив улыбнуться и остальных хранителей лесов. Выглядели они так, как будто и не сражались изо всех сил. Никаких ран, разве что шляпа Крассуса была слегка повреждена. «Это я откусил», — ответил Перират, будто прочитав мои мысли. Хранители с большим удивлением смотрели на своего мрачного коллегу. «Что?» – не понял Леший. «Мне и пошутить нельзя, если у Сильвара получается, то и у меня выйдет». «Хе-хе-хе», – засмеялся Сильвар, а потом раздался хруст, словно ветку кто-то сломал, и Леший завопил, спина «а», вот тут уже улыбнулись все присутствующие. «Учись, коллега», – усмехнулся Леший и сбросил ловким движением ноги, сломанную ветку. «Но вернемся к нашей ситуации. Сражение мы выиграли, однако война еще не закончена. Какие предложения?» — спросил Хва, самый невысокий хранитель, однако сейчас ощущалось, какая невероятная сила скрыта в столь маленьком теле. «Я открою тропу в мегаструкту, прямо в тронный зал», — ответил Сильвар. «Далее туда направляется небольшой отряд тех, кто наиболее силен. Однако ты, дочь», — посмотрел он на Нею, — «остаешься здесь». «Я поняла, папа», — обняла его Рейния, заставив при этом облегченно выдохнуть. «Помоги остальным и возвращайся, Карин, а хранители зачистят эту область пространства», — сказал он. «Я иду», — сказала Ауркиория быстрее меня. «Хорошо», — вздохнул Сильвар. «Ты доказала, что уже подросла и можешь постоять за себя, поэтому готова противостоять повелителю мрака напрямую». «Спасибо, наставник», — усмехнулась Ауркиория, а потом подмигнула мне, мол, потом все расскажет. «Без меня там нечего делать», — вдруг сказала Люферия, на удивление, но она тоже фактически не пострадала. С другой стороны, она и не была на передовой, ведь бафферы должны стоять позади тех, кто сражается. «Согласен», — вновь кивнул Сильвар, а потом быстро добавил. «Добромир, ты идешь с ними, а еще Николай», — Леший вдруг посмотрел на меня. «Алексей, ты же возглавишь этот отряд». «Ал», — посмотрела на меня Нари, а у меня внутри все сжалось, от одной лишь мысли, что она вновь может пострадать. Логика подсказывала, что без столь мощного целителя там нечего делать, но я все равно не могу пойти на такое. Нари подошла ко мне, обняла и поцеловала. «Я справлюсь», — твердо заявила моя жена, а потом уже более мягко, с улыбкой добавила, без героизма. Я глубоко вздохнул и кивнул. Все же я просто не мог отказать ей в просьбе, и в итоге все вышло так, как она и хотела. Эмди, ладно уж, что тут поделаешь. Без ее силы и впрямь не обойтись, а другие богини жизни пусть помогут здесь. То есть нам идти нельзя, констатировала жизнь, появившись рядом с нами вместе со своей сестрой, которая сразу же засияла улыбкой, увидев меня. Нельзя, немедленно мгновение, ответил Сильвар. Что будет с механизмом распределения душ, если вас не станет? Как моей маленькой дочке жить без вас в конце концов? Вас ведь не вернуть даже при помощи магии Нарилны. Так что возражения не принимаются. Вот же старый, надула губки жизнь, а потом махнула рукой. Ладно, раз уж ты так просишь, то я здесь помогу. А ты, что скажешь, сестра? Я согласна, сказала смерть, потом покраснела и закрыла лицо руками. Еще увидимся, добавила она чуть тише, адресуя фразу мне. Что ж, тогда используйте на этой команде все свои силы, чтобы уберечь их от воздействия мрака в обители проклятого чародея, где этой энергией насыщен сам воздух. После слов Сильвара, нас окутали многочисленные божественные силы, переплетающиеся друг с другом. Рини аккуратно сопрягала и сплетала их контуры вместе, чтобы повысить эффективность. Жизнь, смерть, создатель миров, боги обоих пантеонов, хранители лесов и безымянные. Все использовали заклинания, чтобы защитить нас и хоть как-то повысить шансы на выживание. И мы не могли разбрасываться даже долей процента, если речь шла о выживании. А еще, выпейте это, попросил Сильвар, раздав каждому красивый флакон с изумрудной жидкостью. Эликсир божественной удачи Арин. Описание. Это сама концентрированная удача, помещенная в специальные флаконы для стабилизации энергии и минимизации ее действия на окружающий мир. Объяснять, почему удача может быть несколько опасна, когда действует постоянно, достаточно сложно и долго, так что просто поверь, так надо. Класс. На вкус удача оказалась такой невероятной, что я не могу сравнить его вообще ни с чем в этом, да и в других мирах. Этот эликсир был чем-то поистине невероятным и неимоверно вкусным. Судя по лицам остальных членов отряда, они были полностью со мной согласны. Я взглянул на Люферию и понял еще кое-что. На нас ведь столько баффов, что в нашем отряде просто не нужен баффер. Так что богиня любви здесь только для того, чтобы сдерживать Ауркиорию, не давая ей излишне геройствовать. Погодите-ка, я посмотрел на Нари, потом на Сильвара, и до меня дошло кое-что еще. Моя любимая в отряде была для этих же самых целей. Леший упорно не желал, чтобы кто-то из нас решил пожертвовать собой, поэтому пошел на риск. Ох и хитрый этот Сильвар. А теперь идем, сказал Леший, сделал несколько пассов руками, после чего перед нами открылся какой-то странный, нестабильный портал, похожий на серую дымку в форме овала. Хранитель леса шагнул туда, и весь мир вокруг закружился. Примечание автора. Изначально думал, что смогу закончить книгу еще пару-тройку глав назад, но сюжет упорно не желает заканчиваться. Надеюсь, следующая глава будет финальная, и я, наконец-то, смогу добить эпилог. Глава 58. Мегаструктура. Гость. Финал. Не знаю, сколько это продолжалось, но в какой-то момент передо мной предстала огромная металлическая стена, перегородившая все пространство передо мной. Я не сразу понял, что я лежу на ледяном металлическом полу, а стена на самом деле перегородила небо. «Ты ошибаешься», — покачал головой Сильвар, — «за стеной нет неба, там еще пространство, и таких мест в этом огромном мире великое множество. Насколько я знаю, этот мир постоянно разрастается за счет многочисленных роботов, превращающих энергию в материю и создающих вот эти гигантские сооружения. Но где они берут столько энергии?» — спросила Киора, поднявшаяся с земли. Ее белоснежные крылья все же успели покрыться копотью и пылью, часть перьев обуглилась. «Ничего, новые отрастут», — ответила она, словно все мысли прочитала во взгляде. «А черт их знает», — пожал плечами Сильвар. «Вы лучше скажите, все ли с вами в порядке? Да что с нами будет?» — махнул рукой Николай. «Этот мир будто бы мертв», — осмотрелся по сторонам Добромир. «А мне так не кажется», — ответила ему Люферия, прикрыв глаза. «Источники жизни тут все же есть, но на достаточно больших расстояниях. Помимо этого, имеются отголоски чувств. Хаэма ведь она права, что-то чувствовал и я, но это было похоже на едва уловимые ощущения. Неужели богиня любви является настолько сильным сенсором? Это даже удивительно, как она справляется с таким потоком эмоций. Надо бы с ней поговорить об этом, возможно, она и меня сможет научить подавлять те ощущения, которые мне не нужны. Жизни тут больше, чем кажется», — вдруг улыбнулась Нарилна. «Что-то не сходится», — нахмурился Сильвар. «Как в мире, наполненном мраком, смогло выжить хоть что-то? Мрак здесь сконцентрирован лишь в одном месте», — указал я на виднеющуюся вдали огромную пирамиду из темного металла. «Хаэм, не нравится мне все это», — продолжал хмуриться Сильвар. «Впрочем, сейчас не время сомневаться. Пути отхода я уже подготовил, тропы привязаны к каждому из вас, так что сможете покинуть этот мир в любой момент и возвратиться в Междумирье к остальным. Однако сюда уже не вернетесь. Подобная способность будет чем-то вроде руки помощи и возможным шансом на спасение в случае катастрофы. Зелья также всем выпить», — хранитель леса раздал всем еще по несколько флаконов с эликсирами, одним из которых оказался очищающий, а другой – божественного исцеления. «А мне», – услышал я еще один голос и обернулся. Рядом с нами стояла Эбрис, и в этот раз она была отнюдь не обнаженной. Легкая темная и мягкая на вид кофта, а также длинные облегающие штаны. Ноги же скрывали удобные туфельки без каблуков. «Держи», — проворчал Сильвар и передал ей эликсиры, ничего не спрашивая и не уточняя. «А теперь идем». Этот мир отказался не таким уж пустым, как мог показаться на первый взгляд. Многочисленные металлические конструкции усеивали собой все доступное пространство, иной раз создавая даже вполне себе неплохие дома, разве что чересчур плоские. И еще тут было светло, пусть и не так, как в полдень на равнинах вблизи Халайлении, но все же, откуда тут было освещение, естественное оно или искусственное, и если последнее, то для кого было сделано? Этот мир заставлял задуматься о природе его появления и вообще существования, а еще возникло желание исследовать его и найти здесь что-нибудь интересное. А вот у остальных такого интереса явно не было, разве что у Нари, ну может быть у Эбрис, но богине хитрости и ловушек были больше интересны металлические конструкции, которые явно подали ей несколько неплохих идей для изготовления новых артефактов. Впрочем, наш поход таким тихим был недолго. В какой-то момент нынешний хозяин этого мира решил поприветствовать нас. Стрелы мрака посыпались на нас с потолка. Шипы начали вылезать из-под поверхности, пробивая металлические пластины подобно шилу, проходящему сквозь лист намокшей бумаги. Сильвар использовал всю свою мощь и попросту искривлял пространство, не позволяя вражеской магии коснуться нас. Добромир призвал своих многочисленных эльксахра, которые разбежались во все стороны, чтобы исследовать этот мир. Конечно, можно было бы призвать моего аэрокрона, но лучше как-нибудь потом, все же это место пока еще было слишком опасно. В какой-то момент металлическая поверхность под ногами начала быстро нагреваться, так что Сильвар подхватил всех и воздушной тропой помчался прямо к пирамиде, насыщенной мраком. «Теперь уже незачем скрываться», сказал он, и вокруг разверзся ад. Огненный дождь из расплавленного металла полился сверху, озарив пространство красноватым светом. Молнии начали пробовать нашу защиту на вкус, но Николай лишь усилил барьер. Люферия помогла ему, и Эбрис же собирал энергию в один из своих артефактов. Однако Нари начала волноваться, и эти волнения передались не только мне, но и богине любви. «Быстро, в сторону!» — крикнула она, и Сильвар моментально среагировал. Туда, где мы только что были, ударил мощный черный луч мрака. И даже несмотря на то, что мы вовремя среагировали на столь мощную атаку, луч все же задел Сильвара. Защита при этом лопнула, подобно хрустальному бокалу, а на нас обрушились многочисленные сферы мрака, которые приняла на себя Эбрис. Артефакт богини ловушек, похожий на солидную раковину морской улитки, затянул в себя вражеские заклинания, почернел и рассыпался в прах. Эх, обидно. Печально вздохнула Эбрис и достала еще две таких же ракушки. «Я много поглотителей сделала как раз на такой случай». Добромир быстро подхватил Сильвара, Николай вновь поднял мощный барьер, и мы резко ушли в сторону, в один из домов, а следом на нас обрушился огненный дождь. Жидкий металл стекал ручьями по плоским крышам местных жилищ и утекал дальше по желобам. Хаэма было бы забавно смастерить кораблик и пустить его в плавание по ручью из жидкого металла, эпично получилось бы. Похоже, такие мысли позволяли неплохо отвлечься от того ада, который обрушился на нас, ведь после огненного дождя, с неба посыпались каменные глыбы, лопавшиеся при соприкосновении с поверхностью, подобно перезрелым арбузам. Все вокруг задрожало, каменная шрапнель глубоко впивалась в металлические поверхности, попутно начали бить молнии, так что пришлось формировать солидный изоляционный слой из земли и камней. Эбрис же вообще установила около жилища длинное металлическое копье, послужившее отличным громоотводом. Магия, формирующаяся в этом огромном пространстве, не останавливалась ни на мгновение. Нас осыпало всем, чем только можно. Молнии, огромные каменные глыбы, ледяные осколки, расплавленный металл и магма, ядовитый дождь, начавший разъедать металл, а после вновь вылез мрак. Эта жуткая энергия пробивала металлические плиты и разрывала пластины, словно пыталась найти нас. Тем временем Нари успела подлатать Сильвара, и сразу после этого мы выдвинулись в направлении Черной пирамиды. Пришлось использовать маскировку Лешего на весь отряд, а также скрывающий энергию барьер. Благодаря этим хитростям, нам удалось вырваться из буйства стихии, которые разносили небольшую область. Если бы хоть немного промедлили, то нас бы точно залило ядовитой водой или расплавленным металлом. Однако, совсем не ожидал, что вы сможете добраться до моей обители, перед нами неожиданно появился Эр, видимо, не желая ждать на вершине пирамиды. Эбрис среагировала быстрее всех, метнув в цель какую-то странную штуковину, которая разложилась в полете на несколько частей и сформировала челюсти. Шипом мрака Эр планировал отбить устройство богини ловушек, Вот только вражеское заклинание было поглощено другим артефактом, который она каким-то образом успела выставить еще раньше, и в этот же момент и расковали путы, и так висевшие на нем. Я не стал медлить и мгновением позже направил в Эра двойной серый серп, сформировавший структуру, напоминающую крест. Вслед за этим я активировал древо, выставив вокруг мага целое кольцо из небольших кольев, а потом открыл кротовую нору прямо над ним. Мгновение. Он отвлекся на кольцо, из которого выпорхнула сфера, окатив все пространство серым пламенем, перенасыщенным силой клана Сей. Я же использовал тропу Лешего, вновь сменив оружие на белоснежный клинок, отданный мне Цунгаром. Скрежет лезвие о металлическую перчатку чародея. Мгновение. Переход к другому маячку. Мощнейший удар, заставивший Эра рухнуть на колено. Серое пламя раздалось в стороны от невероятной волны мрака, однако я успел уйти от удара. Еще мгновение, и чародей закрылся щитом из этой жуткой энергии. Вот только щит не выдержал удара и лопнул в его руках, соприкоснувшись со светлой силой клинка. Волна энергии жизни накрыла нас, и если теплая энергия Нарилны ласково притронулась ко мне, словно обнимая, то вот Эра она сдавила тисками, разорвав пелену мрака, образовавшуюся вокруг него. Яркий свет заставил вспыхнуть его мантию. Серое и белое пламя слились. Люферия ударила чародея своим заклинанием, а Николай бросился мне на помощь, атаковав повелителя мрака прозрачным клинком, который тот все же смог остановить. Но вновь ловушка Бресни позволила ему атаковать, сковав руку. «Проклятие!» – зашипел Эр и посмотрел в сторону богини. Мой клинок в этот же момент отсек ему руку, заставив мага лишь поморщиться на мгновение, но уже в следующий момент щупальца мрака из обрубка потянулись к отсеченной части и вернули ее обратно. Вновь исцеление, поразившее чародея, и удар Сильвара. Леший обрушил на чародея столь мощное заклинание, что оно разрушило все поле боя, проломило нашу защиту, сдуло серое пламя, и все же не смогло добить древнего чародея. Эр резко поднялся и мгновенным выпадом отбросил Сильвара куда-то далеко. Неимоверным усилием сорвав с себя оковы и бриз, он бросил их в богиню. Ловушка вновь обратилась против своего создателя, радостно сковывая ее руки и ноги прочными цепями. И тут белый посох пробил грудь чародея, заставив того зашипеть и прикрыть глаза от боли. Позади него стоял Добромир, лицо которого застыло словно камень. Под нами проявился огромный круг заклинания, которое готовил Леший. Мелкие грибы перетягивали на себя энергию мрака, погибая и рассыпаясь, но тем самым ослабляя врага. Растения сковали ноги чародея, впитывая эту жуткую энергию. Магия природы развернулась на полную, желая подавить чуждую всему живому энергию, но даже при помощи Нарилны и Люферии это не получалось. Ауркиория поспешила приблизиться к врагу, чтобы снести ему голову божественным клинком, но не тут-то было. Эр нанес столь мощный удар богине света, что ее доспехи лопнули, алая кровь брызнула во все стороны, и Киора рухнула на металлическую пластину. Николай вновь атаковал повелителя мрака, вкладывая в удар небывалую ярость. Прозрачное лезвие воткнулось в руку, потом еще раз и еще, покрываясь багрово-черной кровью древнего чародея, но в какой-то момент Эр вдруг выплеснул свою силу, да так мощно, что волна мрака разорвала доспехи безымянного, а прозрачный клинок лопнул, разлетевшись мириадами осколков. Время будто замедлилось. В одном из осколков я увидел глаз Эбриса, и в следующий миг из каждой частицы клинка в древнего чародея ударила острая цепь. Эр закричал и вновь применил мощнейшие заклинания. Да сколько у него сил осталось, цепи разорвало, Добромира и Эбриса отбросило в разные стороны, а Эр взглянул на мою Нари и потянулся в ее сторону. Тут мое сердце на миг пропустило удар. Время остановило свой ход, в воздухе замерли осколки прозрачного клинка и капли крови моих соратников. Допустить, чтобы моей Нари причинили вред, я не мог, ни при каких обстоятельствах. Мрак охватил мою руку, формируя острые когти, похожие на те, что были у магов рассвета. Белоснежные доспехи стали покрываться беспроглядной тьмой. Огромная сила вдруг стала подвластна моей воле, а мрак, который окутывал Эра, вдруг устремился в мою сторону. Мгновение. Острейшие когти мрака пронзили сердце древнего чародея. Он резко отступил и переместился к своей пирамиде, прижимая руку к сердцу. Я же поспешил следом. Все утратило смысл, передо мной был лишь враг, которого нужно уничтожить, разорвать на кусочки, испарить яростным пламенем, а вместе с ним эту черную пирамиду и весь этот проклятый мир, что так долго позволял этому чудовищу спокойно наслаждаться своей собственной жизнью. Странные ощущения. Я оглянулся назад и увидел, что у меня появился длинный хвост со стрием на конце. Такому жуткому хвосту с кучей лезвий мог бы позавидовать даже чужой. Вторая рука также обратилась лапой, да и бежать стало удобнее, помогая отталкиваться от металлической поверхности руками. Лязг и скрежет когтей по металлу даже не доставал до моих ушей. Я уже был около пирамиды и ступил на первую ступень. Оттолкнувшись посильнее, я направился к вершине, перепрыгивая сразу по десятку ступеней. Вот только через некоторое время, несмотря на всю свою невероятную мощь, мои движения стали замедляться. Взбираться вверх по ступеням становилось все сложнее и сложнее. Магия пространства не действовала, тропы не желали открываться, магия лешего не слушалась, а пламя лишь окутывало меня. Каждый шаг давался с большим трудом, и у меня даже возникло дежавю. Я усмехнулся, разинув зубастую пасть. Нет уж, меня не остановит даже мрак. Я добью врага, и тогда моя семья будет в безопасности. Никто не посмеет причинить вред моим родным. В какой-то момент рука лопнула, но щупальца мрака вновь восстановили ее. Я не замечал, как течет по ступеням моя кровь. Тело не выдерживало того давления стихии, которая укрылась в этой проклятой пирамиде. Но сама же эта чуждая всему живому стихия поддерживала меня, чтобы я смог ее уничтожить, избавить такой же проклятый мир от этой грязи. Лязг когтей о металлические ступени стал все более слышным. Я подбирался все ближе и ближе к вершине, что было очень непросто. Вдруг на ступенях я заметил кровь, она явно была не моя, черно-багровая, тягучая и маслянистая, словно нефть. Оставляя в металлических ступенях глубокие рытвины, я забирался выше. Черно-багровая кровь текла по ступеням ручейками, все больше и больше. И вот, в какой-то момент лестница закончилась. Невероятная тяжесть исчезла, и я подумал, что меня сейчас понесет вверх, но нет, ничего подобного не произошло. Моему взгляду предстал черный трон, на котором сидел старик. Все его тело было покрыто кровью. Она стекала с трона и стремилась к ступеням. Однако Эр до сих пор был жив. Я приблизился к нему, чтобы посмотреть в глаза, на что он лишь усмехнулся. Убивший дракона сам становится им. В этот момент мои острые когти вновь вонзились в сердце этой твари. Я жаждал разорвать врага в клочья, чтобы и следа его не осталось в этом мире, но стоило мне только разинутым пасть, как за руку меня схватило нечто. Его захват был столь мощным, что мне было сложно описать подобную силу. Орион стоял рядом со мной. Мрак буквально пытался испариться, ощутив мага рассвета. Черная рука чародея вдруг резко засветилась. Свет больно резанул по глазам, а руку будто окатили кипящей магмой. Весь мир окрасился нестерпимо ярким белым светом, который через пару мгновений сменила такая приятная и ласковая тьма. «Орион, ты все же решил спасти мальчишку», — усмехнулся Эр, выплевывая кровь. «Мое решение лишь снизило и без того немалую нагрузку на него, не более», — ответил маг рассвета, подойдя поближе к Эру. Рядом с ним проявились прямо из воздуха еще двое магов. Мальчишка смог сберечь свою душу, даже после того, как мрак подобрался к ней вплотную. Уже несколько раз он пытался дотронуться до его чистой души, но все попытки оказались тщетны. «Я убил его уже не раз, но так и не смог очернить его душу ненавистью», — сказал Эр. «Я пытался понять, как самому избежать полного поглощения, но так и не смог найти выхода. Ты слишком сильно запятнал свою душу, все глубже уходя в пучину мрака. Оттуда нет выхода, так что твоя мечта теперь исчезнет вместе с тобой». Орион внимательно смотрел на умирающего повелителя мрака. «Однако попытаться все же стоило», — усмехнулся Эр. «Ты выбрал неправильный путь и не смог пройти по нему до конца, до своей цели». Темно-красные глаза заставили мрак в душе Эра сжаться, словно от страха. «Но эта цель мне понятна как никому другому. Но ни мрак, ни силы Создателя не могут помочь достигнуть ее. Значит, и ты ищешь частицу себя», — удивился Эр. «Раз даже разрушители, маги рассвета, странники Междумирья не смогли добиться этой цели, то все было зря». Руки умирающего чародея опустились от отчаяния. «Я все равно достигну цели, рано или поздно, так или иначе», — вдруг усмехнулся Орион. «И отнюдь не ценой чужих несчастий. Тебе же предстоит очень долгий путь очищения и искупления», — отстранился Орион чуть в сторону. «Спасибо», — поблагодарил его пораженный мраком чародей, в глазах которого возникли слезы, и рассыпался невесомой черной пылью, растаявшей прямо в воздухе, оставив металлический трон пустым. «Думаешь, стоило давать ему возможность искупления?» — спросил Энлитель. «Хаэм, за время нашего путешествия мы встретили очень много разных душ. И раз эта душа решила бороться с мраком, пожирающим ее, то ей стоит протянуть руку. «Ясно», — вдруг усмехнулся Юнриси. «Значит, среди гнили мрака все же остался осколок света. Возможно, этот осколок окончательно исчезнет в объятиях мрака, а может засветится столь ярко, что разорвет сковывающую его пелену», — ответил Рион. «Ох уж эта философия», — вздохнул Энлитель. «Я бы лучше задержался в мире Рионии еще на одну жизнь, благо теперь появилась та, кому я могу ее подарить. Я вас никуда не тороплю». Вдруг шлем мага рассеялся, открывая взору лицо молодого мужчины с русыми волосами. «Вы вольны наслаждаться собственной жизнью так, как посчитаете нужным. Так что если вы решили остаться в землях Рионии, то так тому и быть. Ты вернешься обратно или, пожалуй, я тоже задержусь на какое-то время, ведь у меня еще есть разговор с тем, чей путь не менее сложен». Нарилна. Алексей лежал весь в крови. Доспехи будто расплавились, а кое-где и вовсе треснули. Руки стали похожими на те, что были у жутких магов, которые вроде бы были на нашей стороне, по крайней мере, я на это очень надеялась. Мне сложно было представить, что Эвелин пойдет против нас, но касательно остальных такой уверенности не было. Наоборот, в отличие от чародейки, вокруг этих магов будто сгущалась атмосфера, а сердце билось куда чаще от жуткого страха. Я быстро начала исцеление, но моя магия будто рассеивалась. Ничего не выходило. Слезы невольно капали прямо на моего Алексея. Часть его шлема лопнула, и я видела, насколько бледным стало его лицо, а на руке оказался серьезный ожог, словно его кто-то схватил. Я не знала, что делать и как ему помочь, а ведь вся команда пострадала, и я не знала, как помочь им. Однако, несмотря на внутренние противоречия и метания, я понимала, что все отдам, лишь бы помочь своему мужу, лишь бы спасти его, для этого не жалко было даже собственной жизни. Подобная мысль натолкнула меня на одну идею. Этот мир хоть и не был полностью безжизненным, однако дотянуться до тусклых искорок жизни я просто не могла, слишком уж далеко они находились. Поэтому я воспользовалась той, что горела ярче всех, своей. Бездна жизни начала вытягивать мои жизненные силы и передавала их моему Алексею. Мне казалось, что заклинание сопротивляется такому применению, но ничего не могло поделать и подчинялось моей воле. Мир перед глазами стал меркнуть, и так немногочисленные краски исчезали, а голова стала кружиться. В этот момент заклинание рассыпалось, а меня резко подняли над землей, точнее над металлической поверхностью. «Ох, что же вы все такие странные!» — вздохнула Эвелин. «Вместо того, чтобы просто попросить о помощи, решаете отдать свою жизнь. Ты хоть подумала, что почувствует Алексей, если ты спасешь его ценой своей жизни? Каково будет его душе, которая и так претерпела слишком много изменений и только недавно начала восстанавливаться? Но ведь у меня нет свитка, чтобы заключить контракт с вами», — плакала Нарилна. «Он нужен был, чтобы призвать мага, но я ведь уже здесь, так что можно было лишь попросить о помощи», — улыбнулась чародейка, поставила меня обратно, а потом ее черные и жуткие доспехи стали быстро светлеть и приобрели ярко-белый цвет, какого я никогда не видела прежде. Яркий, приятный и насыщенный жизнью. Его энергия была такой приятной и чудесной, что мне просто хотелось прикоснуться к ней. «Вижу, ты оценила доспехи света ауры. Она была самой сильной чародейкой с магией жизни среди нас. Расскажу о ней чуть позже». Эвелин просто засветилась и прикоснулась к Алексею. Черные раны исчезали, так же как и кровь, а Алексей наконец-то спокойно задышал. После этого Эвелин направилась к остальным. «Я же не могла отойти от мужа и просто легла рядом с ним, крепко обняв. Надо же, у меня тоже осталось не так много энергии, а я этого так и не заметила. Алексей, рука болела так, будто я опустил ее в чан с жидким раскаленным металлом. Потом все тело скрытило острая боль, казалось, что меня пронзают тонкие иглы. Мышцы будто пытались оторваться от костей и сбежать куда подальше, а дышать было так сложно, словно на меня положили многотонную плиту. Однако потом я ощутил прикосновение и приятную энергию жизни, такую близкую и родную. Стало намного легче, а после все вокруг заполонил свет, растворив в себе все остальное. Я вдруг резко пришел в себя. Складывалось впечатление, что я с кем-то разговаривал и видел что-то печальное и грустное, но пока не мог разобраться в своих мыслях. В голове все вертелось, будто на карусели, и никак не желало останавливаться. Какие-то системные сообщения засыпали меня с головой, но я лишь отмахнулся от них, успев заметить одно, особенно яркое. Получена искра света. Присев на кровати и приложив руку к лицу, я понял очень важную вещь. Вокруг меня были все мои любимые красавицы. Они все живы, значит, Орион сдержал свое обещание. Я посмотрел на руку, но следа от прикосновения жуткой руки мага рассвета не осталось. Прикрыв глаза на мгновение, мысли постепенно выровнялись, а воспоминания улеглись по полочкам. Я вспомнил, что видел во сне и с кем разговаривал. Эту историю я обязательно должен рассказать остальным. Они должны узнать об этом. Нет, я лучше покажу им свои воспоминания. Вот только надо разобраться, как это делал Сильвар, Риния и многие другие. Кстати, как они? И что за шум на улице? Дорогой, ты наконец проснулся, потянулась Илиариль. Ты живой? Бросилась на меня Нарилна, вновь утопив в одеяле. Мои красавицы одарили меня своими приятными и ласковыми эмоциями. Их чувства согрели душу и тело, так что мне стало намного легче, а слабость отступила. Я пережил нечто невероятное, встретил создателя мира и странников, путешествующих через безбрежные просторы Междумирья, сразился с могущественным повелителем мрака и обрел настоящую семью. «А что это за шум?» – спросил я. «Встань и увидишь», – усмехнулась Ауркиория, лежавшая на другой кровати. Сейчас она была в белой ночнушке, так что даже непривычно было видеть ее без доспехов. «За мной тут присматривали сразу все твои целительницы, а заодно и мои», — усмехнулась она. «Ты немедли», — поторопила меня богиня, — «а то нехорошо заставлять других ждать, ведь они уже не первый день ждут этого момента. Мои красавицы помогли мне встать и повели к балкону. Стоило мне посмотреть вниз, как я просто обомлел от удивления. Там, на площади, собралась невероятная толпа людей, эльфов, орков и многих других. Игроки, местные, жители ближайших миров, которым мы успели помочь. Все собрались вместе и создали просто невероятную атмосферу, а их эмоции, подобно океану теплой и мягкой энергии, захлестнули меня. Все их чувства и эмоции, слившись с моими мыслями о семье, позволили мне ощутить себя по-настоящему счастливым. И в этот момент вспыхнула еще одна надпись, которая принадлежала отнюдь не Ринии. Достигнута один я ступень пути Создателя.